За этим поздним обедом, который плавно перешел в ранний ужин, я рассказал Герту о некоторых вещах, которые могли ускользнуть от внимания стражников. Могли и могли. Вы уж поверьте мне на слово. Даже если и заметили, то не доложили. Несколько серебряных монет творят чудеса, и стражники молчат как рыбы. По крайней мере, когда я озвучил этот факт, то у Герта отвисла челюсть. Что? Серж, вы уверены? Увы, мой друг, я развел руки в сторону. Но это не моя буйная фантазия, а суровая правда жизни. Факты – вещь упрямая. Если тела убитых еще не передали хозяину, то можете сами убедиться. Уже не получится. Тела погибших забрали. Жаль. Герт вскочил и несколько раз прошелся по комнате. Как хищный зверь, запертый в клетке. Наконец он перестал бегать и остановился. Несколько минут молчал, уставившись в угол, а потом посмотрел на меня и спросил. «Я не сомневаюсь в вашей честности, Нор Серж, но вы не могли ошибиться?» «Нет». «Раздери меня, Дренер!» — прорычал он и пнул табурет. Образец столярного искусства отлетел к стене и, ударившись в стену, лишился двух ножек. «И не такое может случиться, если будем ворон ловить. Ломать мебель не обязательно». «Кто бы мог подумать?» «Чтобы лишний раз не дразнить ваше любопытство, я, пожалуй, поясню, что именно так удивило и разозлило Герта. Все просто. Один из убитых был вампиром. Причем не простым кровососом, а очень сильным вампиром. Мне просто повезло, что он был так зол, что выдал свою сущность. Когда началась свалка, мне повезло еще раз. Он оказался тем, кто попал под первый удар. Нет, меня не удивляет нежить, живущая в городе. Дело-то, в общем, житейское. Кровососом больше, кровососом меньше. Но на его плаще был известный в Кларенсе герб. Нет, не Робина. Одного из приближенных. Естественно, что у меня возникли некоторые вопросы. И первый был прост, как серебряный мюнт. Какого хрена? Нет, я его не озвучил, но очень хотелось. Это даже наглостью не назовешь. Это предательство. Кстати, по поводу вампиров. Если эта нежить не голодна, то она вполне может затеряться среди людей, не вызывая никаких подозрений. У сытого вампира кожа немного розовеет, и в глазах не так заметен огонек вечного голода. Можно встретиться на улице и не опознать. Но держать вампира слугой – это уже из области фантастики. Тем более, что вампиры никогда не служат людям. Исключение? Бывает и такое. Если человек нужен нежити для достижения какой-то цели или хозяин очень сильный маг. Тадмер. Скорбящий жрец. Изгой. Скажете, откуда взяться такому среди приближенных Нора Кларенса? Вот именно. Именно поэтому я и не сдал этого оборванца стражникам. Сомневаюсь, что дело в украденном кошельке. В чем? Откуда мне знать? Вот вернусь в гостиницу, поговорю с ним, тогда и узнаем, где собака зарыта. Потом будем думать, что с ним делать. Если грехов много, то передадим правосудию. Нет? Заберу в замок. Юноша шустрый, может пригодиться. «Этот бродяга?» — спросил Герт и щелкнул пальцами. «Он под надежной охраной?» «Да. Перед нашей встречей вернулись парни с Рейнером Трэмпом. 6 человек — это очень надежная охрана». «Хотелось бы мне поговорить с этим юнцом». «Не вижу препятствий». Когда Герт немного успокоился, мы обсудили информацию, которую собрал Барри. «Да, сегодня не самый хороший день для советника. Понимаю, я принес не самые лучшие вести. Больно знать, что многолетний труд идет псу под хвост из-за придворных интриг и дележа еще не заработанных денег. Нор Серж, давайте еще раз обсудим ваши новости, предложения и планы. У меня, если честно, все это в голове не укладывается». «Извольте», — кивнул я, — «но перед этим, если позволите, хочу задать несколько вопросов». «Спрашивайте». «Сколько в Аспираноре серебряных рудников?» 7, после небольшой паузы ответил Герт и задумался. Он немного помолчал, потом достал из набедренной сумки карту. Несколько минут внимательно изучал, потом хмыкнул и уверенно кивнул. «Да, именно 7. Было еще 2, но они не приносили прибыли и были заброшены». «Где находятся?» 2 принадлежат Робину. Еще 3 рудника расположены на королевских землях. 2 из них находятся на побережье, к востоку от Асперенда. Еще 1 рядом со столицей. И как добыча? Прибыльно? Точно не скажу. Надо будет поспрашивать у горных мастеров. Король не жаловался. Еще 2. 1 принадлежит Норру Вертенду. Это срединные земли нашего королевства. Рудник небольшой, но прибыльный. «Норвертенд», — пробурчал я и задумался. «Что-то знакомое». «Марк Норвертенд», — сказал Герт и грустно усмехнулся. «Это отец Левиен». «Левиен?» — переспросил я. «Невеста Нора Робина?» «Да». «И последний рудник?» «Расположен на побережье, к северо-западу от Грейнерда. Если моя память не врет, то в 200 лёйнах от города. Земля принадлежит Норру Ренарду, но владельцами рудника являются гномы из восточного клана. Это, как вы знаете, клан ростовщиков и менял. Единственный рудник в королевстве, где трудятся рунгноры». «Невольники?» «Да, должники Нора Ренарда. Он их продает гномам». «Невеселая картинка», — заметил я, и Герт молча развел руками. Я замолчал и начал набивать трубку. В голову лезли разные глупые мысли, вроде тех, что надо купить мешок табаку, а то мой уже подходит к концу. И трубку Димке в подарок, чтоб перестал курить жуткие самокрутки. Я молчал, раскуривал трубку и не знал, как начать этот важный для всех нас разговор. То, о чем собираюсь спросить, для Герта слишком больная тема. Дьявольщина. Даже не знаю, как начать. Герт был мудр, он понял и кивнул. «Спрашивайте, Норсерж. Я вижу в ваших глазах вопрос». «Спасибо, мастер Герт. Каким ядом была отравлена мать Мэриан?» «Что?» Он даже привстал от удивления. «Откуда вы...» «Вы слышали мой вопрос? И я полагаю, что вы знаете ответ». «Да, конечно», — выдохнул Герт и опустился на стул. Этот крепкий 50-летний мужчина как-то поник и сразу постарел на добрый 10 лет. «Поверьте, мастер Герт, я спрашиваю не из праздного любопытства». «Чему я удивляюсь? Вы ведь один из тех, кто призван богами. Черный рыцарь, магистр ордена, кара богов». Я не торопил. Сидел и наблюдал, как он наливает вино. Герт залпом опустошил стакан и несколько минут молчал. «Это один из ядов, которые готовят лесные эльфы, живущие на восточных островах. Он дороже золота. Южане называют его ядом для королей. Ни один магический амулет не способен защитить от его действия. Человек умирает не сразу, через неделю или 2. Яд начинает действовать, когда человек спит. От жуткой боли человек просыпается, но не может ни крикнуть, ни пошевелиться. Смерть ужасна, медленная и мучительная. Через час боль усиливается и сердце не выдерживает. Когда обнаружат труп, то самый хороший врачеватель разведет руками и скажет, что виновата застарелая болезнь. Только опытные маги способны его опознать. «Вы знаете, кто ее отравил?» «Да». «Как вы узнали?» «Там служил орк. Перед тем, как уйти в страну вечного покоя, он прибыл в Кларенс, встретился со мной и рассказал правду. Он считал, что будет несправедливо, если не узнаю». Герт прав. У орков, живущих в королевстве Аспиранор, довольно странные понятия о справедливости. Но орки единственные из всех живых существ, которые точно знают день своей смерти. И уходя умирать, они никогда не лгут. Робин знает? Нет, покачал головой Герт. Он даже не догадывается. У него слишком горячий нрав. Узнай, Нор, кто виновен в смерти его жены, то вы даже не представляете, что начнется. Как раз наоборот, мастер Герт, вздохнул я. Прекрасно представляю. Поэтому вы так и стараетесь помочь Робину занять пост Виернора? Да. Чтобы быть принятым при дворе и добраться до истинного виновника? Да. Хотите отомстить? Да. И у вас хватит духу убить короля Геральда Третьего? Да. Я встал из-за стола и подошел к окну. Достал потухшую трубку и долго раскуривал. Что здесь скажешь? Ничего. История стара как мир. Король остался недоволен тем, что рыжеволосая бестия, живущая в моем замке, отвергла сватовство его брата. Он почему-то решил, что в этом виновата не Мэриан, а ее мать Эйдис. Вот и отомстил. Слишком лакомый кусок ускользнул из лап этого благородного жердяя. Падаль с королевской кровью. Младший брат короля. Виернор. Его старший братец, Геральт III, не прощает такие вещи. Даже своим людям, которые дрались с ним бок о бок и проливали кровь под стенами Крайо. «Они были прекрасной парой», — глухо сказал Герт, не отрывая взгляда от кувшина. «Кто?» «Робин и Эйдис. Они были сказочно красивой парой. Вы знаете, что Мэриан очень похожа на свою мать. Как две капли воды. Эйдис тоже была огненно-рыжей. Когда Робин и Эйдис скакали бок о бок, то мне казалось, что это скачут боги. Боги, опустившиеся на эту грешную землю». Я поднялся и набросил на себя плащ. На столе догорали свечи. «Сегодня разговора уже не получится. Герт меня не видит и не слышит. Он уперся пустым взглядом в стену, будто видит там свое прошлое. Рыжеволосую женщину. Нарессу Эйдис». Уже подойдя к дверям, я остановился. Повернулся и увидел взгляд Герта. Он провожал меня взглядом, в котором было столько боли, что я невольно сжал зубы. «Последний вопрос, мастер Герт», — тихо сказал я. «Если вы позволите». «Спрашивайте». «Мэриан, ваша дочь?» «Да». «Спасибо за ваше доверие», — кивнул я и вышел, тихо закрыв дверь.